Вторник. Мартин. Чёртова мелодия никак не шла. Вот уже четвертый час. Он сидел в подвале лесного дома, куда они приехали прямо из концертного зала, пытаясь поймать мелодию, которая не выходила из головы. Ему не хотелось сейчас ни с кем говорить, отвечать на звонки, общаться с журналистами. Потом. Все потом. Мартин снова взял ре-бемоль. Может, стоит от нее отказаться? Но ему хотелось, чтобы песня начиналась именно с этой ноты. Ему нужен хит. Но зачем хит стареющей звезде, объявившей о своем уходе? Неужели он хочет быть похож на те мумифицированные посмешища, которые потеряли счет собственным годам? Не было в мире более жалкого и удручающего зрелища, чем бывшие секс-символы, окруженные молодыми женами, отчаянно надеющиеся с их помощью скостить себе десяток-другой лет. Они еле передвигались и старались лишний раз не шевелить рукой или ногой, переживая, что конечность отвалится. Отчаянно фальшивили и забывали слова собственных песен. Мартин содрогнулся. Нет, он Мартин. Точно не превратит себя в посмешище. И хит ему ни к чему. И, пожалуй, он бы все-таки выпил горячего травяного чаю. Мартин подошел к двери и взялся за ручку. Но не успел он ее открыть, как дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Анна. Она закрыла рот рукой, пытаясь удержать рвущийся наружу крик. Но даже в таком виде она была прекрасна. Хотя и совершала совершенно немыслимое, беспокоила Мартина в студии. Он нахмурился. «Кто-то умер?» Анна кивнула, затем на секунду застыла и затрясла головой. «Еще нет, но сейчас умрет». «Что?» Мартин в момент стал серьезным. «Что случилось?» «Там девушка», — выдавила из себя Анна. Она так тяжело дышала, что, казалось, сейчас задохнется. «Какая девушка? Поклонница? Что она тут делает?» «Я не знаю!» — Анна почти сорвалась на крик. «Но она сейчас убьет себя!» Непроизвольно оттолкнув Анну в сторону, Мартин бросился вверх по ступеням. В этот самый момент он услышал нечеловеческий вопль боли, доносящийся с улицы. «Ленне!» — крикнул Мартин Анне. «Она спит!» — Анна едва поспевала за ним. «К ней!» — он приказал коротко. Мартин уже знал, чувствовал, хотя гнал от себя эту мысль. Такое уже происходило. После этого он не мог писать 2 года и полностью ушел в себя. «Идиотки! Зачем они это делают?» Выскочив из подвала, Мартин в 2 шага преодолел гостиную маленького домика и распахнул дверь на улицу. Девушка уже горела, полыхала, как факел, и орала от боли, на ходу срывая с себя шерстяную кофту. Мартин бросился к дурочке. Звать на помощь было некого и бессмысленно. Он набросил кофту на девушку и сверху бросился сам, надеясь весом своего тела перекрыть доступ кислорода. Но было слишком поздно. Мартина обожгло. Он инстинктивно отпрянул и упал рядом. Рита орала от боли, и вдруг наступила полная тишина. «Я хотела умереть с тобой рядом», — четко произнесла девушка. И долго, протяжно, с надрывом выдохнула. Мартину даже не надо было на нее смотреть, чтобы понимать, что это были ее последние слова. Несколько ужасающе долгих секунд он лежал на траве, не чувствуя влаги вечернего дождя и сырости от земли. Он вбирал энергию земли и вспоминал те дни, когда он был маленьким мальчиком и мог часами валяться на лужайке. Запах сырой земли и травы был запахом безопасности. Он закрыл глаза. «Мартин!» Голос Анны был полон беспокойства. «Почему она не с Ленной? Он же сказал ей». С трудом поднявшись, потирая обожженное лицо, он направился к дому. Он старался не дышать, чтобы не вдохнуть нечаянно запах того, что еще несколько мгновений назад было человеческой жизнью. Ему было ее жаль. И еще ему было жаль себя. Он же ушел. Ушел, чтобы отгородить себя от таких вот истеричек и сумасшедших. Защитить свою семью. Зачем она это сделала? Ну зачем? Мартин зашел в дом и плотно прикрыл за собой дверь. На старом дисковом телефоне набрал знакомый номер. «Да, здравствуйте. Это я. Пожалуйста, пришлите полицию и скорую. Хотя нет, скорая уже не понадобится». Мартин положил трубку. Не оборачиваясь к жене, спросил. «Как Ленна?» «Все в порядке. Она даже не проснулась». «Иди к ней». «Мартин!» Мартин не увидел, но почувствовал, как Анна сделала шаг по направлению к нему. Его прекрасная, нежная, чувствительная Анна. Но не сейчас. Стараясь не встречаться с ней глазами, он пошел к черному ходу. «Я обо всем позабочусь», — прошептала ему вслед Анна. Мартин открыл заднюю дверь дома, автоматически включив свет, и вышел на небольшую лужайку, заканчивающуюся грудой камней. На первый взгляд они походили на фантастические гранитные снежки, которые сказочные тролли бросали друг в друга и забыли прихватить с собой, когда огромная мать троллиха позвала их на обед. Но это было обманчивое впечатление. Камни были сложены таким образом, чтобы посторонний человек не смог найти между ними тропинку к озеру. Мартину понадобилось 2 минуты, чтобы пройти по ней и оказаться возле воды. Он опустил руки в ледяную гладь. Вода была такой чистой, что ее можно было пить. А еще в озере водилась форель, которую Мартин частенько сам ловил к ужину. Мартин услышал полицейскую сирену и сирену скорой помощи. «Когда ты суперзвезда, все готовы прийти к тебе на помощь в любую минуту». Он не чувствовал, как руки свело судорога. Он только ощутил, что они перестали дрожать. «Нет, не будет рэби-моль. Ничего больше не будет. Это действительно конец». «Мартин!» Похоже, сама Анна с этим не справится. Или же ей хотелось его поддержки и участия. Наверное, слишком эгоистично было взваливать все проблемы и труп девушки на хрупкие плечи подруги. Но Мартин не мог ничего с собой поделать. 5 минут. 5 минут! Громко откликнулся он, желая голосом остановить приближение Анны. Ему надо побыть одному. Ему нужно это чертово время. Хорошо. Анна в который раз все поняла. Мы ждем тебя в доме. Мартин ничего не ответил. Он прислонился к камню, стоящему прямо на берегу. Весной озеро закрывало его, обтачивая поверхность и делая ее идеально гладкой. А к концу лета камень почти полностью выступал над водой. Мартин попытался расслабиться. Через несколько минут он почувствовал холод. Холод пронизывал до костей. На дворе был конец норвежского августа, а кофту он пожертвовал несчастной девушке.